Глава 19. Я ударилась об воду и тут же пошла ко дну. Толстая и тяжелая одежда весьма этому способствовала. Но основной причиной быстрого погружения было то, что раненый кит нырнул в глубину и потащил меня за собой. Скорее всего, я утонула бы достаточно быстро, так как хлебнула соленой ледяной воды и мысленно приготовилась к смерти. Даже успела подумать о том, как порадуется Болли, столь ловко сумевшей подстроить несчастный случай. Но меня спас кит. Животное мгновенно разогналось под водой, с нереальной скоростью разрывая расстояние между собой и лодкой охотников. Но надолго его не хватило. Внезапно я увидела, как снизу из толщи воды поднимается огромная темная масса, и в следующее мгновение меня со страшной силой вытолкнуло на поверхность. Такое мозг осознает не сразу. Потому сначала срабатывают рефлексы. Первое, что я осознала, была осклизлая поверхность, по которой я соскальзывала вниз. Второе — моя рука схватилась за что-то, и я больше не падаю. Третье, что я, держась за воткнутый гарпун, нахожусь на широкой спине кита, который несется к устью фьорда в открытое море. А потом пришла следующая мысль, что да, сейчас я чудом выжила. Но это невероятное везение продлится лишь до следующего погружения гигантского животного в морскую пучину, при котором меня гарантированно смоет с его спины, что будет означать мою неминуемую смерть. Когда человек настолько явно видит свою погибель, то у него неминуемо срабатывает один из инстинктов — сжаться в комочек и принять смерть. Убежать. Либо же драться, словно крыса, загнанная в угол, яростно бросающаяся на человека, который во много раз больше ее. Умирать в позе эмбриона было не по мне. Годы Рубилова в историческом фехтовании научили меня не бояться ни боли, ни травм, ни смерти, которая весьма вероятна, если тебя ткнут обломком меча в лицо под забрало или в щель между шлемом и нагрудным панцирем. Убегать мне было некуда, потому оставалось только одно. Кита было жалко. Очень. Но в этом мире он был охотничьим трофеем. Едой, которую добывают не ради развлечения, а для того, чтобы выжить. Потому я свободной рукой сбросила фиксирующий ремешок с рукояти своего меча, огромным усилием воли подтянулась, встала на ноги, отпустила гарпун, выдернула меч из ножен. И вдруг поняла, что кит начал поворачиваться на бок. Видимо, почувствовал боль от того, что я дергаю за гарпун, глубоко всаженный в его тело. И решил веретенообразным поворотом скинуть меня с себя. Я почувствовала вращение громадного тела и побежала навстречу громадному плавнику, вздымающемуся из воды. Куда я бежала? Зачем? Да откуда же я знаю? Просто убегала от воды, в которую меня пыталось скинуть раненое животное. И спасибо подошвам из акульей кожи, что я не поскользнулась. Но долго это продолжаться не могло. Еще секунда, и я точно окажусь в воде. Потому я, недолго думая, перевернула меч и изо всех сил вонзила его под грудной плавник кита. Видимо, когда человек находится на пороге смерти, внутри него включаются какие-то биологические механизмы, удесятеряющие силы. Мой меч вонзился в плоть морского животного по самую рукоять. Я прям почувствовала, как клинок из небесного камня разрывает мясо кита, проникая все глубже и глубже. Наверное, в такие мгновения время растягивается, и человек ощущает происходящее намного ярче, чем обычно. Животное ощутимо вздрогнуло, почувствовав новую боль. Настолько, что я, упавшая на одно колено при ударе мечом, не удержалась и шлепнулась на живот, отпустив рукоять своего оружия. А потом меня смыло с кита, завершившего свой веретенообразный поворот. Но и на этот раз мне повезло. Петля, которую Болли искусно зафиксировал на моей ноге, сработала вновь. Ремень, обернувшийся вокруг туши кита, подтянул меня к ней, и вот уже я, словно кошка, отчаянно борющаяся за свою жизнь, карабкаюсь по мокрым ремням на спину морского монстра, который, дернувшись еще раз, вдруг перестал двигаться. Я чувствовала, как оставшиеся силы стремительно покидают меня, но понимала, если я сейчас расслаблюсь, то все, кит перестал двигаться, но это ничего не значило. Мало ли, может, шок у него или просто отдыхает, прежде чем совершить новый рывок. Но у меня уже перед глазами плясали черные круги, чередуясь с кроваво-красными. Было понятно, еще немного, и я просто вырублюсь. Перегорю, как предохранитель в электроприборе, не выдержавший запредельную нагрузку. И до любого из берегов фьорда справа и слева от меня я точно не доплыву. Просто умру в воде от переохлаждения и нереальной усталости. Поэтому я сделала единственное, что пришло мне в голову, а именно, еле шевеля задубевшими от холода пальцами, привязала себя ремнями к гарпунам, торчащим из спины кита, и потеряла сознание.